Словно в подтверждение этого тезиса, Эраст Петрович три раза подряд щелкнул четками. Кто же он? Трое подозреваемых со вчерашнего дня находятся под наблюдением. Но наблюдение не есть заключение под стражу. Надо проверить, не мог ли кто-то из них, минувшей ночью, незаметно ускользнуть от ока агентов. Далее. Нужно персонально заняться всеми, кто вчера присутствовал при следственном эксперименте. Сколько человек было в морге? Анисий стал вспоминать. «Ну, сколько? Я, Ижицын, Захаров с ассистентом, Стенич, Несвицкая, этот, как его, Бурылин, потом городовые, жандармы, и кладбищенские. Пожалуй, с дюжину наберется, или чуть больше, если всех считать». «Всех считать». «Непременно всех», — распорядился шеф. «Садитесь и пишите список. Имена. Ваши впечатления о каждом. Психологический портрет». Поведение во время эксперимента, мельчайшие детали. Эраст Петрович, да я всех по именам не знаю. Так узнайте. Составьте мне полный список, наш потрошитель будет в нем. Вот ваша задача на сегодня, ею и займитесь. А я тем временем проверю, не мог ли кто из нашей троицы осуществить ночью тайную вылазку. Хорошо работается, когда получен ясный, определенный приказ, когда задание по силам, а его важность очевидна и несомненна. Из резиденции прокатился Тюльпанов на резвых губернаторских лошадях до жандармского управления. Побеседовал с капитаном Зайцевым, командиром патрульно-разъездной роты, про двух прикомандированных жандармов, мол, не замечались ли странности в характере, да про семьи, да про вредные привычки. Зайцев встревожился было, но Анисий успокоил. Сказал, больно секретное и ответственное расследование, особый глаз нужен. Потом съездил на Божедомку, зашел к Захарову поздороваться. Только лучше бы не заходил. Бирюк проворчал что-то неприветливое, долкнулся в бумаге. Громова на месте не было. Наведался Анисий к сторожу выведать про могильщиков. Ничего хохло объяснять не стал, да тот и не лез с вопросами. Простой человек, а с понятием, с деликатностью. Сходил к могильщикам и сам, якобы дать по рублю в поощрение за помощь следствию, составил об обоих собственное суждение. Ну, вот и все. Пора домой писать список для шефа. Заканчивал пространный документ, когда уже стемнело. Перечитал, мысленно представляя каждого и прикидывая, годится в маньяки или нет? Жандармский вахмистр Синюхин. Служака, каменное лицо, глаза оловянные. Черт его знает, что у него в душе. Леньков. По виду мухи не обидит. Но уж больно странен в виде городового. Болезненная мечтательность, уязвленное самолюбие, подавляемая чувственность. Все может быть. Нехорош могильщик Тихон Кульков с испитым лицом и щербатой пастью. Ну и рожа у этого Кулькова. Только встреть такого в безлюдном месте. Зарежет и не мигнет. Стоп. Зарезает он, зарежет. Но где ж его корявым лапищем со скальпелем справиться? Анисий еще раз взглянул на список. И ахнул. На лбу выступила испарина. В горле пересохло. Ах, слепота! Да как же раньше-то не сообразил, будто пелена какая глаза застелила, ведь все сходится. Один только человек из всего списка и может потрошителем быть. Вскочил, как был без шапки, без шинели, кинулся к шефу. Во флигеле оказался только Масса. Нет Эраста Петровича, и Ангелины нет, в церкви молится. Ну да нынче ведь великий пяток, то-то и колокола так печально вызванивают к плащанице. Эх, незадача! И время-то терять нельзя. Сегодняшние расспросы на Божедомке были ошибкой, и он наверняка обо всем догадался. Так, может, оно и к лучшему. Догадался, значит, засуетился. Проследить — пятница на исходе, один день всего остается. Некое соображение заставило бы усомниться в правильности озарения. Но на Малой Никитской имелся телефонный аппарат. Он и выручил. В Мещанской полицейской части, куда относится Божедомка, губернский секретарь Тюльпанов был хорошо известен, и, несмотря на неурочное время, ответ на занимающий его вопрос был дан незамедлительно. Поначалу Аниси испытал острое разочарование. 31 октября. Это слишком рано. Последнее достоверное лондонское убийство произошло 9 ноября. Версия не складывалась. Но голова у Тюльпанова сегодня работала просто исключительно. Всегда бы так. И заковыка разрешилась с легкостью. Да, труп проститутки Мэри Джейн Келли был обнаружен утром 9 ноября. Но Джек-потрошитель в ту пору уже переплывал Ла-Манш. Это убийство, самое мерзкое из всех, могло быть его прощальным подарком Лондону, совершенно непосредственно перед отправлением на континент. Потом можно будет проверить, когда он там у них отходит, ночной поезд. А дальше все складывалось само собой. Если потрошитель покинул Лондон вечером 8 ноября, то есть по русскому стилю 27 октября, то именно 31-го ему и полагалось прибыть в Москву. Их с шефом ошибка заключалась в том, что, проверяя в полицейских паспортных отделах списки прибывших из Англии, они ограничились декабрем и ноябрем, а конец октября-то и не учли. Сбила проклятая путаница со стилями. Вот и все. Сошла с версии тютелька в тютельку. На минутку забежал домой, надеть теплое, взять бульдог и наскоро жевать хлеба с сыром. По-настоящему-то поужинать времени не было. Пока жевал, слушал, как Палаша по складам читает Соньке пасхальную историю из газеты. Дура слушала, не отрываясь, с приоткрытым ртом. Много ли понимала, кто ее разберет? В провинциальном городе Йен медленно с чувством читала Палаша. В прошлый год, накануне Светлого Христова Воскресения, из острога убежал преступник. Выбрав время, когда все горожане разошлись по церквам к заутренней, он забрался в квартиру одной богатой и всеми уважаемой старушки, по болезни не подошедшей к службе, с целью убить и ограбить ее. Сонька ойкнула. — Ишь ты! — Понимает, — удивился Аниси. — А еще год назад ничего б не поняла, заклевал бы носом, да и уснула. В то самое время, когда убийца с топором в руке хотел ринуться на нее, драматично понизила голос чтица, раздался первый удар пасхального колокола. Исполненные сознанием святости и торжественности минуты, старушка обратилась к преступнику с христианским приветом: «Христос воскресе, добрый человек!» Это обращение потрясло погибшего до глубины души, оно озарило перед ним всю бездну его падения и произвело в нем внезапный нравственный переворот. После нескольких мгновений тяжелой внутренней борьбы он подошел похристосоваться со старушкой и потом, разразившись рыданиями. Чем закончилась история, Аниси так и не узнал, потому что пора было бежать. Минут через пять после того, как он, сломя голову, умчался, в дверь постучали. — Вот, скаженный, — вздохнула Палаша. — Опять поди, оружию забыл. Открыла, увидела. Нет, не он. На улице темно, лица не видать, но ростом повыше Анисия. Тихий и приветливый голос сказал: «Добрый вечер, милая, вот хочу вас обрадовать». Когда с необходимым было покончено, осмотр места преступления завершен, тела сфотографированы и увезены, соседи опрошены, занять себя стало нечем. Тут и сделалось Расту Петровичу совсем худо. Агенты уехали, он сидел один в маленькой гостиной скромной тюльпановской квартирки, оцепенело смотрел на кляксы крови, пятнавшие веселые цветастые обои, и все не мог унять дрожи. В голове было гулко и пусто. Час назад Раст Петрович вернулся домой и сразу послал Массу за Тюльпановым. Масса и обнаружил побоище. Сейчас Фондорин думал не о доброй привязчивой Палаше и даже не о безответной Соне Тюльпановой, принявшей страшную, ни божескими, ни человеческими понятиями, неоправдываемую смерть. В голове сломленного горем Раста Петровича молотком колотилась одна короткая фраза: «Не переживет, не переживет, не переживет». Ни почем не переживет бедный Тюльпанов этого потрясения. хоть и не увидит он кошмарной картины надругательства над телом сестры, не увидит ее удивленно раскрытых круглых глаз, но знает повадки потрошителя и легко вообразит себе, какова была Сонина смерть. И тогда все. Конец Анисию Тюльпанову, потому что пережить, когда такое случается с близкими и любимыми людьми, нормальному человеку совершенно невозможно. Эраст Петрович пребывал в непривычном, никак не свойственном ему состоянии, не представлял, что делать. Вошел Маса, сопя втащил свернутый ковер, застелил страшный пятнистый пол, потом принялся яростно обдирать кровавые обои. «Это правильно», — отрешенно подумал коллежский советник, — «только вряд ли поможет». Еще какое-то время спустя появилась Ангелина, положила Эрасту Петровичу руку на плечо, сказала: «Кто в страстную пятницу мученическую смерть принял, тому быть в Царстве Божием подле Иисуса». «Меня это не утешает», — скучным голосом ответил Фондорин, не поворачивая головы. «И вряд ли утешит Анисия». «Где он, Анисий? Ведь глубокая ночь уже, а мальчишка и прошлую ночь глаз не сомкнул. Масса, говорит, забегал без шапки, очень спешил, ничего не передал и записки не оставил. Неважно, чем позднее объявится, тем лучше». Совсем пусто было в голове у Фондорина. Ни догадок, ни версий, ни планов. День напряженной работы мало что дал. Опрос агентов, что вели слежку за Несвицкой, Стеничем и Бурылиным, а также собственные наблюдения подтвердили, что любой из троих, минувший ночью, при известной ловкости мог отлучиться и вернуться обратно, незамеченный Филерами. Несвицкая проживает в студенческом общежитии на Трубецкой, а там 4 входа-выхода, и двери хлопают до самого рассвета. Стенич после нервного припадка ночевал в клинике «Утоли мои печали», куда агентов не допустили. Поди-ка проверь, спал он или шатался по городу со скальпелем. С Бурылиным и того хуже. Дом огромный, окон первого этажа более 60, половина скрыта за деревьями сада, ограда невысокая, не дома решето. Получалось, что убить Ижицына мог любой из них. А самое ужасное было то, что, убедившись в неэффективности слежки, Эраст Петрович отменил ее вовсе. Сегодня вечером 3 подозреваемых имели полную свободу действий. — Не отчаивайтесь, Эраст Петрович, — сказала Ангелина. — Это тяжкий грех, а уж вам и вовсе нельзя. Кто ж душегуба сыщет? Сатану этого, если вы руки опустите. Кроме вас некому. — Сатана, — вяло подумал Фондорин. — Вездесущ, всюду успевает, во всякую лазейку проникнет. Сатана меняет лики, примеряет любую личину, вплоть до ангельской. Ангельской. Ангелина. Мозг, привычный к построению логических конструкций и освободившийся из-под контроля оцепеневшего духа, вмиг услужливо выстроил цепочку. А хоть бы и Ангелина. Чем не Джек-потрошитель? В Англии в прошлый раз была, это раз. По вечерам, когда все убийства происходили, находилась в церкви, якобы, это два. В милосердное общение обучается медицинскому делу и уже много что знает и умеет. Их там анатомия учит, это 3. Сама по себе чудная, не похожая на других женщин, иной раз смотрит так, что сердце замирает. О чем думает в такие минуты? Неведомо. Это 4. Ей бы Палаша дверь открыла, не задумываясь. Это 5. Эраст Петрович досадливо тряхнул головой, усмиряя холостые обороты своей взорвавшейся логической машины. Сердце решительно отказывалось рассматривать подобную версию. А мудрый сказал: «Благородный муж не ставит доводы рассудка выше голоса сердца». Плохо то, что Ангелина права. Кроме него остановить потрошителя некому, и времени остается совсем мало, только завтрашний день. Думать, но сосредоточиться на деле мешала все та же упрямая фраза: не переживет. Так и тянулось время. Коллежский советник ерошил волосы, иногда принимался ходить по комнате, дважды умылся холодной водой, попробовал медитировать, но тут же бросил. Какой там? Ангелина стояла у стены, обхватив себя за локти, смотрела своими огромными серыми глазами, печально и требовательно. Масса тоже безмолвствовал. Сидел на полу, сложив ноги калачиком. Его круглое лицо было неподвижно, толстые веки полуприкрыты. А на рассвете, когда улицу заволокло молочным туманом, на крыльце раздались стремительные шаги. От решительного толчка взвизгнула незапертая дверь, и в гостиную влетел жандармский подпоручик Смольянинов. Весьма толковый молодой офицер, черноглазый, быстрый, с румянцем во всю щеку. — А, вот вы где! — обрадовался Смольянинов. — Все вас обыскались. Дома нет, в управлении нет, на Тверской нет. Я решил сюда. Вдруг, думаю, вы до сих пор на месте убийства. — Беда, Эраст Петрович, Тюльпанов ранен. — Тяжело. Его доставили в Мариинскую больницу еще за полночь, пока нам сообщили, пока вас повсюду разыскивали, вон сколько времени ушло. В больницу сразу же отправился подполковник Сверчинский, а нам, адъютантам, приказано вас искать. Что же это делается, а, Эраст Петрович? Рапорт губернского секретаря А.П. Тюльпанова, личного помощника господина Эраста Петровича Фондорина, чиновника для особых поручений при его сиятельстве, московском генерал-губернаторе. 8 апреля 1889 года, 3,5 часа ночи. Докладываю вашему высокоблагородию, что минувшим вечером при составлении списка лиц, подозреваемых в совершении известных вам преступлений, я с совершенной очевидностью понял, что означенное преступление мог совершить только один человек, а именно судебно-медицинский эксперт Егор Вильямович Захаров. Он не просто медик, а патологоанатом, то есть вырезание человеческих внутренностей является для него обычным и повседневным делом. Это раз. Постоянное общение с трупами могло вызвать у него неодолимое отвращение ко всему человеческому роду. Либо же, наоборот, извращенное поклонение физиологическому устройству организма. Это два. В свое время он принадлежал к садическому кружку студентов-медиков, что свидетельствует о рано проявившихся порочно жестоких наклонностях. Это три. Проживает Захаров на казенной квартире при судебно-полицейском морге на Вожедомке. Два убийства девицы Андреечкиной и безымянной девочки Нищенки были совершены поблизости от этого места. Это четыре. Захаров часто бывает в Англии у родственников, бывал и в прошлом году. В последний раз он вернулся из Британии 31 октября минувшего года по европейскому стилю 11 ноября, то есть вполне мог совершить последний из лондонских убийств, несомненно бывших делом рук потрошителя. Это пять. Захаров осведомлен о ходе расследования, и более того, из всех причастных к расследованию он единственный имеет медицинские навыки. Это шесть. Можно было бы продолжать, но дышать трудно, и мысли путаются. Я лучше про давешний. Не застав Эраста Петровича дома, я решил, что нельзя времени терять. Накануне я был на Божедомке и беседовал с кладбищенскими рабочими, что не могло укрыться от внимания Захарова. Резонно было бы ожидать, что он забеспокоится и чем-то себя выдаст. На всякий случай я взял с собой оружие, револьвер-бульдог, подаренный мне господином Фондориным в прошлый год, в день ангела. Славный был день, один из самых приятных в моей жизни, но это к делу не относится. Так про Божедомку. Приехал туда на извозчике в 10 часу вечера, уж темно было. В флигеле, где квартирует доктор, в одном окне горел свет, и я обрадовался, что Захаров не сбежал. Вокруг ни души, за оградой могилы и ни одного фонаря. Залаяла собака, там цепной кобель у часовни, но я быстро перебежал через двор и прижался к стене. Пес полаял, полаял и перестал. Я поставил ящик, окно было высокое, и осторожно заглянул внутрь. Где освещенное окно у Захарова кабинет. Выглядываю. Вижу, на столе бумаги и лампа горит, а сам он сидел ко мне спиной, что-то писал, рвал и бросал клочки на пол. Я долго там ждал, не меньше часа, а он все писал и рвал, писал и рвал. Я еще думал, как бы посмотреть, что он там пишет. Думал, может, арестовать его, но ордера нет. И вдруг он там ерунду пишет, какие-нибудь счета подводит. В 11:17 я заметил по часам, он встал и вышел из комнаты. Его долго не было. Чем-то он там загромыхал в коридоре, потом тихо стало. Я заколебался, не залезть ли и взглянуть на бумаги, взволновался и оттого утратил бдительность. Меня сзади в спину ударило горячим, я и щелбом ткнулся в подоконник. А потом, когда оборачивался, еще обожгло в бок и в руку. Я прежде того на свет смотрел, поэтому мне не видно было, кто там в темноте. Но я ударил левой рукой, как меня господин Масса учил, и еще коленом попал в мягкое. Но я плохо у господина Массы учился. Отлынил. Вот он куда из кабинета-то вышел, Захаров. Видно, заметил меня. Как он от меня тенью шарахнулся от моих ударов-то. Я хотел его догнать, но пробежал совсем немножко и упал. Встал, снова упал. Достал бульдог, выстрелил в воздух 3 раза. Думал, может, прибежит кто из кладбищенских. Зря стрелял. Они, поди, только напугались. Свистеть надо было. Я не сообразил же, не в себе был. Потом плохо помню. Полз на четвереньках, падал. За оградой лег отдохнуть и, кажется, заснул. Проснулся холодно, очень холодно. Хотя и во всем теплом был. Нарочно под шинель, вязанку надел. Часы достал, смотрю уж за полночь. Все, думаю, ушел злодей. Только тут про свисток вспомнил. Стал свистеть. Скоро пришли, не разглядел, кто, повезли. Мне пока доктор укол не сделал, я как в тумане был. А сейчас вот лучше. Только стыдно, упустил потрошителя. Если б господина Массу больше слушал, я, Эраст Петрович, хотел как лучше. Если б Массу слушал, если б... Приписка. На 7 стенографическую запись донесения пришлось закончить. Ибо раненый, поначалу говоривший очень живо и правильно, стал заговариваться... И вскоре впал в забытье, из коего более не выходил. Господин доктор Мёбиус удивился, что господин Тюльпанов с такими ранениями и с такой кровопотерей столько времени продержался. Смерть наступила около 6:00 утра, о чем господином Мёбиусом составлена соответствующая запись. Жандармского корпуса подполковник Сверчинский стенографировал и делал расшифровку коллежский регистратор Аристи. Ужасная ночь. А вечер начинался так славно. Идиотка в смерти вышла, чудо как хороша, просто загляденье. После этого шедевра декораторского искусства тратить время и вдохновение на горничную было бессмысленно, и я оставил ее как есть. Грех, конечно, но все равно столь разительного контраста между внешним уродством и внутренней красотой не получилось бы. Более всего согревало душу сознание исполненного доброго дела. Я не только являю доброму юноше истинный лик красоты, но и избавляю его от тяжкой обузы, которая мешает им обустроить собственную жизнь. И вот какой бедой все закончилось. Доброго юношу погубило его некрасивое ремесло — вынюхивать, выслеживать. Он сам явился за собственной смертью. Моей вины здесь нет. Жалко было мальчика. Из этого вышла неаккуратность. Дрогнула рука. Раны смертельны, в этом сомнения нет. Я слышал, как выходит воздух из пробитого легкого, а второй удар не мог не рассечь левую почку и нисходящую ободочную кишку. Но он наверняка сильно мучился перед смертью. Эта мысль не дает мне покоя. Стыдно. Некрасиво. Хлопотный день, 8 апреля, Великая Суббота. У ворот убогого Божедомского кладбища под ветром и мелким противным дождиком топталась группа дознаний. Старший агент Лялин, 3 младших агентов, фотограф с переносным американским кодеком, помощник фотографа и полицейский собаковод со знаменитой на всю Москву легавой Мусей на поводке. Группа была вызвана на место ночного происшествия по телефону. Получила строжайшие указания ничего не предпринимать до приезда его высокоблагородия господина коллежского советника и теперь неукоснительно выполняла инструкцию, ничего не предпринимала и ежилась в постылых объятиях непогожего апрельского утра. Даже Муся, от сырости ставшая похожей на рыжую швабру, приуныла. Легла длинной мордой на раскисшую землю, скорбно двигала белесыми бровями и разок-другой даже тихонько повыла, уловив всеобщее настроение. Лялин, опытный сыскник и вообще человек бывалый, по складу натуры к капризам природы относился с презрением и затянувшимся ожиданием не тяготился. Он знал, что чиновник особых поручений сейчас в Мариинской больнице, где обмывают и обижают бедное, израненное тело раба Божия Анисия в недавнем прошлом губернского секретаря Тюльпанова. Попрощается господин Фондорин с любимым ассистентом, сотворит крестное знамение и в раз домчит до божедомки. Тут езды-то 5 минут, а у коллежского советника, надо полагать, кони, не чета полицейским клячем. Только Лялин про это подумал, и подлетели к чугунным кладбищенским воротам красавцы-рысаки с белыми султанами. Кучер, словно генерал, весь в золотых позументах, а коляска сияет мокрым черным лаком и долгоруковскими гербами на дверцах. Спрыгнул господин Фондорин на землю. Качнулись мягкие рессоры, и экипаж отъехал в сторону. Видно, будет дожидаться. Лицо у прибывшего начальника было бледным, глаза горели ярче обычного, но иных признаков перенесенных потрясений и бессонных ночей цепкий лялинский взор не приметил. Напротив, ему даже показалось, что чиновник особых поручений двигается не в пример бодрее и энергичнее обычного. Хотел Лялин сунуться с соболезнованиями, но взглянул повнимательнее на плотно сжатые губы его высокоблагородия и передумал. Изрядный жизненный опыт подсказал, что лучше не нюнить, а сразу перейти к делу. «Без вас в квартиру Захарова не совались, согласно полученных инструкций. Служители опросили, но никто из них со вчерашнего вечера доктора не видел. Вон они ждут». Фондорин мельком взглянул туда, где подле здания морга переминались ноги на ногу несколько человек. «Я, кажется, ясно сказал. Ничего не предпринимать. Ладно, идем». «Не в духе», — определил Лялин, — «что и неудивительно при столь печальных обстоятельствах. На обрыве карьеры человек, да и с тюльпановым расстройством». Коллежский советник легко взбежал на крыльцо Захаровского флигеля, потянул дверь, не подалась, заперта на ключ. Лялин покачал головой. «Обстоятельный человек, доктор Захаров. Даже при поспешном бегстве не забыл дверь запереть. Эдакий глупых следов и зацепок не оставит». Фондорин, не оборачиваясь, щелкнул пальцами, и старший агент понял без слов. Достал из кармана набор отмычек, минутку повертел туда-сюда, нужной длины ключачком, дверь открылась. Начальство стремительно прошло по комнатам, бросая на ходу короткие распоряжения, причем обычное легкое заикание куда-то подевалось, будто никогда его не бывало. «Проверить одежду в платяном шкафу, переписать. Восстановить, чего не хватает. Все медицинские инструменты, в особенности хирургические, туда, на стол. В коридоре был половик, вон прямоугольное пятно на полу. Куда подевался? Найти. Это что, кабинет? Все бумаги собрать, обращать сугубое внимание на клочки и обрывки». Лялин огляделся по сторонам и никаких обрывков не заметил. В кабинете наблюдался совершеннейший порядок. Агент снова подивился крепости нервов беглого доктора. Как чистенько все прибрал, будто готовился гостей принимать. Какие уж тут клочки. Но в это время коллежский советник нагнулся и поднял из-под стула мятый кусочек бумаги, разгладил, прочел, сунул Лялину. «Приобщить». На бумажке всего 2 слова. «Более молчать». «Приступайте к обыску», — приказал Фондорин и вышел на улицу. Минут через 5, распределив между агентами сектора досмотра, Лялин выглянул в окно и увидел, что коллежский советник и легавая Муся ползают по кустам. Ветки там были обломаны, земля утоптана. Надо полагать, именно здесь покойный Тюльпанов схватился с преступником. Лялин вздохнул, перекрестился и приступил к простукиванию стен в спальне. Обыск дал малоинтересным. Стопку писем на английском языке, видно, от захаровских родственников, Фондорин наскоро просмотрел, но читать не стал, обращал внимание только на числа, что-то записал в блокнот, но вслух ничего не сказал. Отличился агент Сысуев. нашел в кабинете под диваном еще один клочок, побольше первого, но с надписью еще менее вразумительной. «Брожение корпоративной чести и сочувствие к старому ТОВ». Эта невнятица коллежского советника почему-то очень заинтересовала. С вниманием отнесся он и к револьверу системы «Кольт», обнаруженному в ящике письменного стола. Револьвер был заряжен, причем совсем недавно на барабане и рукоятке просматривались следы свежей смазки. «Что ж Захаров его с собой-то не взял?» — удивился Лялин. «Забыл, что ли? Или нарочно оставил? А почему?» Муся опозорилась. Поначалу, невзирая на слякоть, довольно прытко ринулась по запаху. Но здесь из-за ограды вылетел здоровенный лохматый кобелина и залаял так свирепо, что Муся присела на задние лапы, попятилась назад, и стронуть ее с места после этого оказалось невозможно. Кобеля сторож обратно на цепь садил, но из Муси уж весь кураж ушел. Нюхастые собаки нервные, у них все на настроении. «Кто из них кто?» — спросил Фондорин, показывая в окно на служителей. Лялин стал докладывать. «Толстый, фуражки и смотритель. Живет за пределами кладбища, к работе полицейского морга касательства не имеет. Вчера ушел в половине шестого, а пришел утром, за четверть часа до вашего прибытия. Длинный, чахоточный ассистент Захарова, фамилия его Грумов, тоже недавно прибыл из дома. С опущенной головой сторож, остальные двое рабочие, могилы роют, ограду чинят, мусор выносят и прочее. Сторож и рабочие живут здесь же, при кладбище, и могли что-то слышать, но подробного допроса мы не производили, не было велено». Со служителями коллежский советник беседовал сам, вызвал в дом, первым делом показал Кольт. «Узнаете?» Ассистент Грумов и сторож Пахоменко показали. Лялин карандашом записывал в протоколе, что револьвер им знаком. Видели его или точно такой же у доктора. А могильщик Кульков добавил, что вблизи револьвер-то не видал, но зато в прошлый месяц сходил смотреть, как доктор палит по грачам, и очень у него исправно выходило. Как не стрельнет, так от грачей только перья летят. Минувшей ночью три выстрела, произведенных губернским секретарем Тюльпановым, слышали сторож Пахоменко и рабочий Хрюкин. Кульков спал пьяный и от шума не проснулся. Слышавшие стрельбу сказали, что выходить наружу забоялись. Мало ли кто шалит по ночному времени, да и криков о помощи вроде не слыхать было. Вскоре после этого Хрюкин снова уснул, а Пахоменко бодрствовал. По его словам, в скорости после пальбы громко хлопнула дверь, и кто-то быстро прошел к воротам. — Что, прислушивались? — спросил сторожа Фондорин. — А як же? — ответил тот. — Полилишь? Да и погано я сплю по ночам, думаю, разные в голову лезут. До самого цветочка все ворочился. Кажите, пан генерал, неужто хлопчик ты и молоденький и вправду представился? Такой востроглазенький був и к простым людинам ласков. Про коллежского советника было известно, что с нижестоящими он всегда вежлив и мягок, однако нынче Ляльного прямо не узнавал. На трогательные слова сторожа чиновник ничего не ответил, да и к ночным думам Пахоменки ни малейшего интереса не проявил. Резко отвернулся, бросил свидетелям через плечо. — Идите. С кладбища никому не отлучаться, можете понадобиться, а вы, Громов, извольте остаться. — Ну и ну. Словно подменили человека. Испуганно захлопавшего глазами ассистента, Фондорин спросил, чем занимался Захаров вчера вечером. И поподробнее. Грумов виновато развел руками. — Не могу знать. Егор Вильямович вчера были очень не в духе, все ругались. А после обеда велели мне домой уходить. Я и ушел. Даже не попрощались, он в кабинете у себя закрылся. — После обеда это в котором часу? — В четвертом-с. — Четвертым-с, — повторил коллежский советник, почему-то покачал головой и, по видимости, утратил к чахоточному ассистенту всякий интерес. — Идите. Лялин подошел к коллежскому советнику, деликатно покашлял. — Я тут словесный портрет Захарова набросал. Не угодно ли посмотреть? — Даже не глянул подмененный Фондорин на превосходно выполненные описания. Отмахнулся. Довольно обидно было наблюдать такое неуважение к служебному рвению. — Все, — резко сказал чиновник, — больше никого допрашивать не нужно. Вы, Лялин, отправляйтесь в больницу, утоли мои печали. Что в Лефорты, и доставьте ко мне на Тверскую милосердного брата Стенича. А Сысуев пусть едет на Якиманскую набережную и привезет фабриканта Бурелина. Срочно. — А как же насчет словесного портрета Захарова? — спросил Лялин дрогнувшим голосом. — Ведь я чай в розыск объявлять будем. — Не будем, — рассеянно ответил Фондорин, оставив бывалого агента в полном недоумении, и быстро зашагал к своему чудесному экипажу. В кабинете на Тверской коллежского советника дождался Ведищев. — Последний день, — строго сказал долгоруковский серый кардинал вместо приветствия. — Надо сыскать англичан с этого полоумного, сыскать и честь по чести доложить, иначе сами знаете. — А вы-то, Фрол Григорьевич, откуда про Захарова знаете? — не особенно, впрочем, удивившись, спросил Фондорин. — Ведище все, что на Москве происходит, знает. Надо было тогда и вас в список подозреваемых включить. Ведь вы его сиятельству банки ставите и даже кровь отворяете. Стало быть, занятие медициной для вас не вновь. Шутка, однако, была произнесена голосом тусклым, и видно было, что думает чиновник о чем-то совсем ином. — Анисий-то, а! — вздохнул Ведищев. — Вот ж беда так беда! Толковый он был, недомерок, по всему должен был высоко взлететь. — Шли бы вы себе, Фрол Григорьевич, — сказал на это коллежский советник, явно не расположенный сегодня предаваться чувствительности. Камердинер обиженно насупил сивые брови и перешел на официальный тон. — Мне, ваше высокоблагородие, велено передать, что граф-министр нынче утром отбыли в Питер в сильном неудовольствии. И перед отъездом очень грозились, а также велено выяснить, скоро ли следствию конец. — Скоро. Передайте его сиятельству, что мне осталось провести два допроса, получить одну телеграфную депешу и совершить небольшую вылазку. — Эраст Петрович, Христом Богом, к завтраму-то управитесь? — моляще спросил Ведищев. — Пропадем же все. На вопрос Фондорин ответить не успел, потому что в дверь постучали, и дежурный адъютант доложил. — Доставленный задержанный Стенич и Бурылин содержится в разных комнатах, как велено. — Сначала Стеничем, — приказал офицеру чиновник, а камердинеру показал подбородком в сторону выхода. — Вот и первый допрос. — Все, Фрол Григорьевич, подите, некогда. Старик покладисто кивнул плешивой башкой и заковылял к выходу. В дверях столкнулся с диковатого вида человеком, потлатым, дерганым, худющим, однако пялиться на него не стал. Споро зашаркал войлочными подошвами по коридору, свернул за угол, открыл ключом кладовку. Кладовка оказалась непростая, а с неприметной дверкой в самом дальнем углу. Дверка тоже отпиралась особенным ключиком. За дверкой обнаружился стенной шкаф. Фрол Григорьевич втиснулся туда, сел на стул, на котором лежала покойная подушечка, бесшумно сдвинул заслонку в стене, и вдруг через стекло сделалась видна вся внутренность секретного кабинета, послышался слегка приглушенный голос Эраста Петровича. — Благодарю. Пока придется посидеть в участке для вашей же безопасности. Камердинер нацепил очки с толстыми стеклами и прильнул к потайному отверстию, но увидел лишь спину выходящего. «Допрос, называется, 3 минут не прошло». Ведищев скептически крякнул и стал ждать, что будет дальше. «Давайте, Бурылина», — повелел Фондорин адъютанту. Вошел татаристый, мордатый, с нахальными разбойничьими глазами. Не дожидаясь приглашения, уселся на стул, забросил ногу на ногу, закачал богатой тростью с золотым набалдашником. Сразу, видать, миллионщика. — Что, опять требуху смотреть повезете? — весело спросил миллионщик. — Только ведь меня этим не проймешь, у меня шкура толстая. — Это кто сейчас вышел-то? Не Ванька Стенич? Ишь, рожу отвратил. Вот мало ему от Бурылина перепало. Он ведь в Европы на мои катался. При мне приживалом состоял. Жалел я его, бесчастного, а он же мне в душу и наплевал, сбежал от меня из Англии. Забрезговал мною грязненьким, чистенького житья возжелал. Да, пускай его. Пропащий человек. Одно слово психически. Сигарку сдымить позвольте. Все вопросы миллионщика остались без ответа, а вместо этого Фондорин задал свой вопрос. Ведущего вовсе непонятный. У вас на встрече однокашников длинноволосый был. Обтрепанный, кто таков? Но Бурылин вопрос понял и ответил охотно. Филь Крозен. Его вместе со мной и Стенчим с медицинского турнули за особые отличия по части безнравственности. Служит приемщиком в ломбарде. Пьет, конечно. Где его найти? А нигде не найдете. Я ему перед тем, как вы пожаловались, дуру 500 рублей отвалил. Разнюнился по старой памяти. Теперь, пока до копейки не пропьет, не объявится. Может, в каком московском кабаке гуляет, а может, в Питере или в Нижнем. Такой уж он субъект. Это известие почему-то до чрезвычайности расстроило Фондорина. Он даже вскочил из-за стола, вынул из кармана зеленые шарики на ниточке, сунул обратно. Мордатый наблюдал за странным поведением чиновника с любопытством. Достал толстую сигару, закурил. Пепел нахальные морды сыпал на ковер, однако с расспросами не лез, ждал. «Скажите, почему вас, Стенича и Розена, выгнали с факультета, а Захарова только перевели на патологоанатомическое отделение?» После изрядного промежутка спросил Фондорин. «Так это кто сколько набедокурил?» Бурылин ухмыльнулся. «Соцкого, самого забубенного из нас, вовсе в арестант изобрели. Жалко курилку. С выдумкой был, хоть и бестия. Меня тоже грозились, но ничего, деньга выручила». Подмигнул шальным глазом, пыхнул сигарным дымом. «Курсисточкам, веселым подружкам нашим тоже влетело, за одну только принадлежность к женскому полу. В Сибирь под присмотр полиции поехали. Одна морфинисткой стала, другая замуж за попа вышла, я справлялся». Миллиончик хохотнул. «А Захарка, англичанин, тогда ничем особенно не отличился. Вот обошлось с малой карой. Присутствовал и не пресек. Так в приказе было». Фондорин щелкнул пальцами, будто получил радостную долгожданную весточку, и хотел спросить что-то еще, но Бурын его сбил. Достал из кармана какую-то вчетверо сложенную бумажку. «Чудно, что вы про Захарова спросили. Я нынче утром от него диковинную записку получил. Аккурат перед тем, как ваши псы меня забирать приехали. Мальчонка уличный принес. Вот, почитайте». Фрол Григорьевич весь изогнулся. Носом в стекло вплющился, да что толку, издали не прочесть. Только по всему было видно, что бумажка наиважнеющая. Эраст Петрович к ней так и прилип. «Денег, конечно, дам, не жалко», — сказал миллионщик. — «Только не было у меня с ним никакой особенной старой дружбы. Это он для сантименту. И потом, что за мелодрама? Не поминай, брат, лихом, что он творил, Плутон-то наш. Подружек давишних, что в морге на столах лежали, оскоромил». Бурылин запрокинул голову и расхохотался, очень довольный шуткой. Фондорин все разглядывал записку. Отошел к окну, поднял листок повыше, и Фрол Григорьевич увидел неровные, расползшиеся в кривь и в кость строчки. «Да, накорябно так, что еле прочтешь», — пробасил миллионщик, глядя, куда бы деть докуренную сигару. «Будто в карете писано, из большого перепоя». Так и не нашел. Хотел кинуть на пол, но не решился. Воровато глянул в спину коллежскому советнику, завернул обкурок в платок и сунул в карман. «То-то!» — «Идите, Бурылин, — не оборачиваясь, — сказал Эраст Петрович, — до завтра побудете под охраной». Этому известию миллионщик ужасно огорчился. «Хватит! Уж покормил одну ночь ваших полицейских клопов. Лютые они у вас, голодные, так и накинулись на тело православное». Фондорин, не слушая, нажал на кнопку звонка. Вошел жандармский офицер, потянул богатого человека к выходу. «А Захарка как же?» — крикнул Бурылин уже из-за двери. «Он ведь за деньгами зайдет!» «Не ваша забота», — сказал Раст Петрович, а у офицера спросил. «Ответ из министерства на мой запрос поступил?» «Так точно. Давайте». Жандарм принес какую-то депешу и снова исчез в коридоре. Депеша произвела на чиновника удивительное воздействие. Прочтя, он кинул бумагу на стол и вдруг учудил. Несколько раз подряд очень быстро хлопнул в ладоши, да так громко, что Фрол Григорьевич от неожиданности ударился лбом об стекло, а в дверь разом сунулись жандарм, адъютант и секретарь. — Ничего, господа, — успокоил их Фондорин, — это такое японское упражнение для концентрирования мысли. Идите. А дальше и вовсе чудеса пошли. Когда за подчиненными затворилась дверь, Эраст Петрович вдруг стал раздеваться. Оставшись в одном нижнем белье, достал из-под стола саквояж, которого видящий ранее не приметил, и из саквояжа извлек сверток. В свертке одежда, узкие полосатые брюки со штрипками, дешевая бумажная манишка, малиновая жилетка, желтый клетчатый пиджачок. Преобразился коллежский советник, солидный человек, в непристойного хлюста, какие по вечерам подле гулящих девок крутится. Встал у зеркала, аккурат в аршине перед Фрол Григорьевичем, расчесал черный волос на прямой пробор, густо смазал бриллиантином, седину на висках замазал, тонкие усики подкрутил кверху и навострил в две стрелки боемским воском. — догадался Фрол Григорьевич, точно так же закреплявший знаменитые бакенбарды князя Владимира Андреевича, чтоб орлиными крыльями торчали. Потом Фондорин вставил что-то в рот, оскалился, блеснул золотой фиксой. Еще немножко построил рожи и, кажется, остался своей внешностью совершенно доволен. Из саквояжа ряженый вынул небольшое портмоне, раскрыл. И увидел видящий, что портмонет, оказывается, непростое. Внутри вороненый ствол малого калибра и барабанчик на манер револьверного. Фондорин вставил в барабанчик 5 патронов, щелкнул крышечкой и проверил пальцем упругость замочка, надо думать, выполнявшую роль спускового крючка. «Чего только не удумают для погибели человеков!» — покачал головой камердинер. «И куда же ты?» «Эраст Петрович этим фертом собрался?» Словно услыхав вопрос, Фондорин обернулся к зеркалу. Лихо на бекрень надел бобровую шапку и, развязно подмигнув, сказал вполголоса: «Вы уж, Фрол Григорьевич, поставьте за меня на всеночной свечку. Без Божьей помощи мне сегодня не обойтись». Очень мучилась и Неска телом и душой. Телом, потому что Слепень, кот ее прежний, вечер подкараулил бедную девушку возле трактира «Город Париж» и долг бил за измену. Хорошо хоть лицо паскуда не разукрасил. Зато живот и бока будто в синьку окунутые. Ночью не повернуться был, так до утра и проворочилась, охая и жалея себя до слез. Но синяки — это ладно, дело заживное. А вот сердечко Инескина разнылось, расстрадалось, так что моченьки нет. Пропал дролечка, пропал принц сказочный, красавец писаный, растушка, второй день личик своего сахарного не кажет. Тот слепень свирепствует, тот грозится. Пришлось вчера почти все заработанное ему постылом отдать. А нехорошо это, порядочные девушки, которые верность блюдут, это-то не сделают. Видно, запропал и растушка. Сдал его тот огрызок ушастый в полицию, и сидит он, голубь светлый в кутузке, первого арбатского колодка, самоштанный из свирепого на всей Москве. Гостинчик бы передать лапушке, да колодочный кулебяко там зверь хищный. Засадит опять, как в прошлый год, пригрозит желтый билет отобрать, и обхаживай потом задарма весь околоток до последнего сопливого городового. По сию пору вспомнить против. Пошла бы, Неск, пошла, и на такое унижение, лишь б за знобе помочь. Так ведь и растушка, кавалер с понятием, собою чистенькой, с разбором, после и Неска и брезговать станет. А страсть у них, можно сказать, еще не сложилась. Любовь ток-ток обозначилась, но с первого взгляда прикипела и Неска к синеглазенькому, белозубенькому всей душой. Втрескалась ужаснее, чем 16 годков парикмахера с Жоржика. Шоб тому рожу смазливую перекосила, змею подколодному, есть, конечно, не спился еще в смерти. Ах, скорей бы объявился медовый падшный, дал бы слепню аспиду поганому укорот, приласкал бы и неску, приголубил, а уж она и разузнала для него, чего велел, и денежку за подвязкой утаила, 3 рубля с полтинчиком серебряным, доволен будет, есть чем встретить, чем приветить. Ирастик, имя-то какое сладкое, будто повидло яблочное. Поправьте его ненаглядную, поди, как попроще зовут. Но ведь и неск не всю жизнь испанкой проходила. Появилась на божий свет Ефросиней, Фроськой по-домашнему. И Неса, и Раст, это ж заслушайся, чистой физгармонии. Пройтись бы с ним рука об руку по Грачевке, чтоб Санька мясная, Людка Каланча, а главное — Аделаидка, поглядели, каков у Инески кавалер, да от зависти и полопались. А после сюда, на квартиру. Она хоть и маленькая, но чистая, собой нарядная. Картинки из модных журналов по стенкам наклеены, абажур плисовый, зеркало трюмо, перина пуховая намягчайшая и подушек, подушечек 7 штук. Все наволочки саморучные Инеской вышиты. На самых сладких мыслях сбылось заветное долгожданное. Сначала в дверь деликатно тук-тук-тук постучали, а после вошел и Растушка в шапке бобровой, в белом шарфе гладстани, в суконной с бобровым же воротником шинели нараспашку, и не подумай, что из кутузки. У Инески сердечко так и замерло. Прыгнула она с кровати, как была, в рубашке ситцевой, простоволосой, прямо милым на шею. Только разочек успела к кустам приложиться, а он строгой взял за плечи, к столу усадил, глянул сурово. — Ну, рассказывай, — говорит. — Поняла, Инеска. — Донесли злые люди. — Успели? — Не стала отпираться. Хотел, чтоб все у них было по-честному. — Бей, — сказала, — бей, и Растушка. Виноватая я. Только не сильно ты виноватая, ты не верь всяким. Слепень меня снасильничал. Тут приврала, конечно, но не так, чтоб уж очень. Я не давалась, так измолотил всю, вот, гляди. Задрала рубаху, показала синие, багровые и желтые. Пусть пожалеет. Не разжалобила. И Растушка брови сдвинул. Со слепнем я после потолкую. Больше лезть не будет. А ты дел говори. Нашла, кого велел, но которая... С твоим знакомцем пошла, да еле жива осталась. И Неска, и рада, что разговор с нехорошей материей вывернул. Нашла, и Растушка, нашла. Глашка ее звать. Глашка Белобока с Панкратьевского. Она его, Ирода, хорошо запомнила. Мало глотку ножиком не перехватил. Глашка по сю пору шею платком заматывает. Веди. Сведу, и Растушка, сведу. А то коньячку сначала. Достала из шкафика запасенный штоф, заодно на плечи платок цветастый персидский набросила и гребень подхватила, волоса распушить, чтоб запенились, рассверкались. «После выпьем», — сказал Веди, — «сначала дело». Вздохнула Инеска, чувствуя, что сейчас сомлеет, любила строгих мужчин, спасу нет. Подошла, посмотрела снизу вверх. На лицо собою прекрасное, на глазоньки сердитые, на усики подвитые. — Что-то ноги меня не держат, и Растушка, — прошептала истомно. Но не судьба была Инеске посластиться. Грохнула тут, треснула, от удара дверь чуть с петель не слетела. Стоял в проеме слепень, по злому пьяный, с лютой усмешечкой на гладкой роже. «Ох, соседи! Крысиная порода грачевская!» — доложили, не замедлили. «Милуйтесь!» — осклабился. «А про меня сиротой забыли?» Тут ухмылочка у него с хари сползла, мохнатые брови сдвинулись. «Но с тобой, Неска, тля, я посля побазарю. Видно, мало поучил. А ты, баклан, выйдь-ка на двор, побалакаем». И Неска метнулась к окну. Во дворе двое прихвостней слепнявых хряк и могила. «Не ходи!» — крикнула. «Убьют они тебя! Уйди, слепень! Так зашумлю, что вся Грачевка прибегет!» И уж набрала воздуху, чтобы вой закатить, но Эрастушка не дал. — Ты чего, — говорит, — Инесса, — дай мне с человеком поговорить. — Эрастик, так могила под казакином обрез носит, — объяснила непонятливому Инеска. — Застрелют они тебя, застрелют и в сточную трубу кинут не впервой. Не послушал дролечка, рукой махнул. Достал из кармана портмоне большое, черепаховое. «Не что, — говорит, — откуплюсь!» И вышел со слепнем на верную погибель. Рухнула Инеска лицом в семь подушек и глухо завыла. О доле своей злосчастной, о мечте не сбывшейся, о муке неминучей. Во дворе быстро-быстро жахнуло раз, другой, третий, четвертый. И тут же загласил кто-то, да не один, а хором. Инеска выть перестала, посмотрела на висевшую в углу иконку Богоматери, к Пасхе, убранную бумажными цветочками, разноцветными лампиончиками. «Матерь Божья», — попросила Инеска, — «яви чудо заради светлого воскресенья, пущай Растушка живой будет, пораненный, ничего, я выхожу, только б живой». И пожалела заступница Инеску. Скрипнул дверь, и вошел Эрастик, да не раненый, целехонький, и даже шарфик загляденье ничуть не скособочился. — Все, — сказал Инесса, — вытри с лица мокрость, не тронет тебя больше слепень, нечем ему теперь, обек лишний я ему продырявил, да и остальные двое помнить будут. Одевайся. Веди меня к своей Глашке.